Глава 27. Северные ворота. 24 апреля. Понедельник. Утро. Я дернулся. Бестолку. Попытался сфокусировать помутившийся взгляд. Похоже, на меня сбросили, а может и выстрелили из чего-то, сетку. Либо утяжеленную по краю, либо с зацепами. Скосил глаза. Лежу ничком, левая рука оказалась под телом, правая с арбалетом вытянута вдоль. Рог арбалета тоже запутался в сетке. Заряд с направляющих выбит, валяется поблизости. Леха впереди, и с ним то же самое. Где автомат? Не вижу. Карабин вроде лежит в стороне. Попались. И попались глупо. Выходит, зря использовали поезд в качестве прикрытия. Скорее всего, кто-то прятался у него наверху. И прятался хорошо, не высовываясь и не показывая ауры до самого последнего момента. — Как хорошо получилось! Прямо удачно! — раздался откуда-то сзади грубоватый насмешливый голос. И вокруг стало людно. Затопали ноги, обдало пылью и камешками из-под чьих-то сапог. В нос ударил запах оружейной смазки, дыма и старого пота и алкоголя. Кто-то, скорее всего, мимоходом с размаху саданул меня сапогом под ребра. — Лежи, не рыпайся, не так больно будет. Со своего места я видел, как рядом с Лехой остановились трое. Один лет 50 в драной шапке и повязанном на шею светлом платке пнул его в бок так же, как и меня. — Ну что, добегался наконец? Долго ж мы тебя ловили. Одеты неопрятно и разношерстно. Но снаряжены хорошо. Пистолеты, карабины, в том числе автоматические, дробовики, ножи на поясе. Загорелые, кожа обветренная, аж коричневая. Несмотря на то, что солнце у нас не так уж высоко поднимается, да и лето жарким не назовешь, несомненно, изгои, большую часть времени проводящие под открытым небом. Нож, болотники, изгой, зеркала. Выходит, я не ошибся в предположениях. За Андреевым следили именно они. Даже не удивлюсь, если узнаю, что следили они за нами с самого появления его в нашем мире. Мне кажется, я знаю, что им от него нужно. То же, что и колледжу. Тем временем один из изгоев с ведерком в руках, орудуя веревочной кистью, обильно брызгал на Андреева чем-то из ведра. Вот это уже непонятно. Что они задумали? Словно какой-то ритуал проводят. Или чем-то для чего-то обрабатывают. — Поговорим? — еще раз пнув Андреева в бок, поинтересовался тот, что в шляпе. — Пацана отпусти, тогда и поговорим. — прохрипел Леха. — Не, дорогой! — ухмыльнулся изгой. Достал флягу, отхлебнул. — Как раз пацан нам очень пригодится. Так что сам решай, будешь сотрудничать или делаем пацану больно. — Волоките колдуна сюда! — небрежно махнул он рукой. Ко мне подскочили трое, приподняли сетку. И правда, она была с зацепами в грунт. Отшвырнули арбалеты и, подняв меня, выкрутили руки за спину. Я попробовал было дернуться, бесполезно. Три здоровенных мужика, явно умелые в этом деле, не впервые подобное проворачивают. Концентрироваться толком не выйдет. Для маломальски нормального удара колдовством мне нужна хотя бы одна свободная рука. Черт, они в грубых перчатках даже льдом не долбануть. Шока не будет, а иначе бесполезно. Но один шанс у нас есть, пусть и призрачный. Этот в шляпе явно главарь распоряжается вовсю. Значит, либо все, либо многое упирается в его мнение. Надо рискнуть. Главарь отошел от Андреева, повернулся ко мне. До него было не больше метра. Еще раз отхлебнув из фляги, ну, прямо как давишний шустер. Разве что фляга обычная, овальная. Такие на рынке часто продают. — Пацан нам пригодится, — с расстановкой повторил он, глядя мне в глаза. И я пустил порыв. Запрос был простейший и прямой. Отпустить нас мы бесполезны. — А может, отпустить вас? — задумчиво проговорил главарь, и я затаил дыхание. Неужто получилось? И в следующий миг получил короткий удар под дых. — Не действует, идиот! — словно сквозь вату донесся до меня голос главаря. — Алкоголь — классная штука, рекомендую. Расслабляет мозг, все ваши колдунские мозголомки не работают. Это был шах и мат. Интересный опыт, конечно, но не факт, что у меня будет повод его осознать и использовать в будущем. Отсюда бы живым уйти. Тем временем главарь охлопал меня, без труда нашел за голенищем нож, повертел, ухмыльнулся. — Вот и ножичек вернулся, я уже списал его со счетов. Хороший день. Он, как и я, заткнул нож за голенище сапога. — Пацана отпусти, урод! Я буду сотрудничать! — повторил придавленный к земле Леха. — Конечно будешь! — усмехнулся главарь. — Парни, зелье готово? — Да! — отозвался кто-то. — Рисуй! — скомандовал главарь кому-то у меня за спиной. Появился еще один тоже с ведерком. И, присев, стал рисовать Андрееву прямо на одежде какие-то знаки, разбрызгивая густую красно-коричневую краску со странным запахом. Да это же не краска. Он рисует кровью. Что они задумали? — Удержит? — уточнил главарь у рисовавшего. — Должно! — сказал тот, поднимаясь с колен. — Но стоит быть начеку. — Ну что? — главарь еще раз врезал сапогом Андрееву под ребра. — Начинаем! Нам нужен не ты, нам нужна девчонка. Переговорим, получим от нее кое-что и проваливайте. Ну? — Какая девчонка? — прохрипел Леха. — Не строй идиота! — еще раз врезал ему ногой главарь. — Зови ее! — Я не знаю! — начал было Андреев, но его голос захлебнулся от еще одного удара. Я попытался дернуться. Нет. Держат крепко, хватку ничуть не ослабили. Небо уже заметно потемнело, и кто-то из изгоев процедил. — Тянет время, а мы тут под дождем мокни. — Зови! — еще один удар. Тело Лехи изогнуло судорога. Сеть натянулась, но не порвалась, не приподнялась ни на сантиметр. Я опять рванулся, кто-то врезал кулаком мне по почкам, заставив задохнуться от боли. Они не знают. Или, наоборот, знают то, что не понял я. Тело Андреева сотрясали судороги. «Идиот!» — завороженно прошептал кто-то. Я, несмотря на угрожающую ситуацию, смотрел во все глаза. Лехи не было. На его месте, под сетью, скрючившись, лежала Люба. Все в том же сиреневом платье, правда, на этот раз исписанном кровавыми знаками, в туфлях на высоком каблуке, ее каштановые волосы разметались, закрывая лицо. Сильно пахнуло сиренью. Я был прав. Леха и Люба никогда не встречались. Они — единое целое, обитающее в одном организме. Более того, похоже, Леха вообще не знал о своей соседке. Хотя вот изгои уверены, что знал. А я сомневаюсь, я же его с порывом расспрашивал. Кто он такой, этот Леха? Оборотень? Какой-нибудь двуликий? Я даже не знаю, что это за форма жизни. Неудивительно, что Власов, ну и Бурденко, не знаю, едва получив некие намеки, моментально установил за Андреевым слежку. Выходит, я прав. За ними следили не только мы. Изгои точно каким-то образом пронюхали о странном человеке, и я уже практически уверен, что сильно раньше нас. Может, и в колледже узнали про Андреева как раз после допроса какого-нибудь случайно попавшего изгоя. Я же не знаю всего, что знают те же Власов и Бурденко. В итоге для нас с напарником не было ничего случайного. Как и встреча с болотниками. Они действительно хотели нас похитить. Ладно, хоть не съесть, но сейчас от этого не легче. Второй образ Лехи — сильнейшая колдунья. Скорее всего, жидкость и знаки — способ ее как-то ослабить, иначе она разнесет все вокруг, как разнесла квартиру, когда кто-то попытался в нее ворваться. Вот он ответ, Владька. Ты его получил. Вот только что ты будешь делать дальше? Уйдешь ли ты отсюда живым? Заметно потемнело, туча все же закрыла солнце. Подул ветерок, шевеля волосы Любы. — Всем отойти! — скомандовал главарь. — Ты останься! — придержал он того, который наносил знаки кровью. Изгои немного расступились, впрочем, хватку на мне не ослабили. — Приветствую тебя, великая! — степенно промолвил главарь, вставая перед лежащей Любой на одно колено. — Наконец-то мы можем поговорить! Прошу простить за это вот все! «Дай слово, что никого из моих людей не тронешь, и я сейчас же прикажу освободить тебя!» «Кто ты такой, чтобы брать с меня слово?» — гулким голосом ответила Люба. «Я глава демонов духа!» Главарь явно был готов к вопросу. «Мы здесь главная сила, помимо сопливых колдунов. Нас изгнали из городов, но с твоей помощью мы отомстим им. Ты поможешь нам устроить ад на земле». «И мы будем властителями этого ада». «Что ты знаешь про ад?» — хрипло рассмеялась Люба. Она так и лежала лицом вниз, и оттого ее слова звучали зловеще. «Я видел ад! Я видел ядерные грибы на полнеба! Я видел, как города сгорали целиком! Я видел, как люди превращались в тени! Я выжил, у меня теперь есть свой ад!» «Травма в мозгах у тебя есть, а не ад!» В тон ему ехидно ответила Люба, все так же не поднимая головы. «Ты видел не ад, а лишь одну войну из миллионов. И ты теперь считаешь, что видел все?» Лицо главаря пошло красными пятнами. «Со своего места я это отлично видел». «Где ты был в это время? Прятался в холодильнике?» Продолжала ехидничать женщина. «Что она творит? Зачем она выводит его из себя? Все они вооружены, а она так или иначе живое существо. Даже если бы Леха выпил колледжевское зелье для регенерации, оно не спасет от нескольких автоматных очередей». «Хорошо», — помолчав, сказал главарь, и голос его звучал зловеще. «Вот стоит пацан, городской колдун, молодой и бестолковый. Мне он не нужен. Мне нужна ты. Я могу от него избавиться?» У меня внутри все похолодело. Момент истины, как ни крути. В эту секунду решается моя судьба. Люба ответила после паузы, ее голос звучал неестественно ровно. «Почему ты решил, что он для меня важен?» «Я предположил», — спокойно сказал главарь. «Люди!» — долгим вздохом прошелестела Люба. «Почему вы так привыкли распоряжаться чужими жизнями? Почему в этом мире так мало тех, кто готов отдать свою жизнь за другого?» Ударил такой порыв ветра, что мне показалось, что я взлетаю. Земля содрогнулась, далеко не все могли устоять на ногах. В небе громыхнуло. Сетка, прижимающая Любу к земле, словно взорвалась изнутри. Над ней поднялись два огромных перистых крыла, сиреневых. А спустя мгновение Люба распрямилась, плавно и очень быстро под взмахами крыльев, поднимаясь в воздух. В чистейшем сиреневом платье, с каштановыми волосами, волной распавшимися по плечам, зеленоглазая и прекрасная, как в моем сне. Запах сирени стал резким, почти невыносимым. «Кто ты такой, отребье, что решать судьбы людей?» Почти неслышно и в то же время оглушительно прошелестел ее голос. Главарь отреагировал очень быстро. Обернувшись ударом в скулу с коротким «урод», он свалил на землю своего соратника с ведерком крови и, хватая с земли Лехин короткий автомат, заорал: «Мочи ее!» Меня отшвырнули на землю, как ненужную игрушку. Изгои выхватили оружие, и я немедля отполз назад, пока не уперся спиной в тележку одного из ржавых вагонов. Где мой арбалет? А вон он, далеко. Да и нужен ли он мне сейчас? Всем не до меня. Уши заложило от грохота и выстрелов и свиста ветра. Со стороны казалось, что Люба танцует, оторвавшись от земли. Это был прекрасный вальс, и в то же время молниеносный ураган, который приподнимал изгоев и расшвыривал их в стороны, как ничего не весящие манекены. Для меня время словно остановилось, но, наверное, в реальности не прошло и нескольких секунд, когда на ногах осталась лишь Люба и главарь, уже отшвырнувший Лехин укорот и стрелявший из своего автоматического карабина. Мгновение Люба, схватив главаря за грудки, легко, словно пушинку, подняла его в воздух. «Ты готов, чтобы твою судьбу решили так, как ты решал за других?» «Ты не можешь убивать!» — прохрипел главарь. «Не могу!» — спокойно кивнула женщина. «Я тебя поцелую!» Изгой рванулся, кажется, он хотел заорать, но женщина притянула его поближе и впилась губами в его губы. Через несколько секунд на землю упали сапоги, соскользнувшие с ног главаря, а потом рухнул и он сам, высохший, как мумия. Люба грустно улыбнулась, брезгливо вытерев губы тыльной стороной ладони, и, продолжая парить в нескольких метрах над землей, словно мысли ее были совсем не здесь. Сон. Во сне, я уже не был уверен, что это был именно сон, у нее исчезла рана. Она вообще не боится ран, не боится оружия, не боится попросту ничего. У изгоев не было шансов, кроме как договориться, но они не смогли этого сделать. Может, и это все сон? Я, вжавшись спиной в холодную железяку, отрешенно наблюдал, как поднимаются, пошатываясь изгои, как они ковыляют в сторону, как тот, что рисовал символы кровью, кричит что-то вроде «Мы еще встретимся», и резанул ножом руку, рисуя клинком в воздухе кольцо, которое превращается в волнующееся серебристое зеркало, как изгои уходят, ступая в него один за другим. Едва серебряный круг поглотил последнего из изгоев, он быстро уменьшился, схлопнувшись в точку, и в тот же момент Люба с еле слышным вздохом опустилась на землю, упав ничком. Шумел ветер, по небу ползли тяжелые грозовые облака, словно и не сияло утром солнце. Я сидел и смотрел перед собой, не смея пошевелиться, пока не понял, что тела Любы на земле нет. Вместо нее, в нескольких шагах от меня, также ничком лежал Леха Андреев. Я встал, подошел к нему, все еще не в состоянии избавиться от ощущения нереальности происходящего, хотя, кажется, давно бы пора перестать удивляться. Перевернул Леху на спину, приложил ухо к груди. Сердце бьется ровно, да и грудь вздымается. Напарник жив, просто без сознания. Надолго ли, кто знает. Он опять спас мне жизнь, или как минимум попытался. Дважды. Сначала он сам, когда потребовал у изгоев меня отпустить. Потом Люба, его альтер-эго, когда на попытку главаря угрожать ей моей смертью, разнесла тут все вдребезги и пополам. Выпрямившись, я отошел чуть в сторону, где лежали сапоги главаря, свалившиеся с его иссохших ног, стараясь не смотреть на труп. Подобрал свой, да, он именно мой нож, валявшийся рядом, привычно сунул его за голенище сапога. Трофей стал дважды трофеем. Отошел в сторону, поднял свой арбалет и выпавший из него заряд. Да, арбалет явно перекошен, видимо, изгои сильно его пнули, когда тащили меня. Сейчас он бесполезен, придется в колледже или у оружейников сделать ремонт. А жаль, мне еще ждать, пока Леха очнется, потом добираться отсюда домой. С арбалетом было бы спокойнее. Еще и этот ветер, как бы дождь не хлынул. Я поежился, поднял ворот куртки, вернулся к Лехе, присел рядом. Подумав, опять встал, нашел автомат напарника, прихватил заодно автоматический карабин главаря. Порывшись у Лехи в сумке, нашел запасной магазин к автомату, заменил отстреленный. Самому пытаться стрелять незачем, да и не выйдет. А вот автомат пусть будет готов к бою. Так, а Лехин карабин? Вот он рядом. Мало ли что. Хотя об этом, мало ли, не хочется даже думать. Сколько еще напарник пробудет без сознания? 5 минут, 10, час? Мы отбились от изгоев, но не сделали главного, не нашли зеркала. Да, я получил ответы на все вопросы, и если надо, могу через Леночку доложить Власову, но... Но все же мне не хочется, чтобы Леха попал на исследование к нашим. Пошел бы к такой матери ближний круг и сам Власов. Да, Леха не совсем человек, да, он загадка, которую хорошо бы изучить, но в то же время он мой друг, не раз спасший мне жизнь. За мной должок. А ветер крепчает. Может, перетащить напарника куда-нибудь? Хотя бы поближе к вагону. Если хлынет, он хотя бы не вымокнет. Я попытался приподнять Андреева. Нет, не выходит. Не то чтобы он тяжелый. Скорее, у меня силенок маловато. А элементарное колдовство, позволяющее уменьшить вес предмета, я так и не освоил. Вот уж не думал, что оно когда-то понадобится. Как бы его перетащить? «Помочь?» — раздался сзади спокойный, знакомый голос.